34 глава. Кенна. Я закрыла текст. Не могла больше читать. Мои глаза были полны слез. Я удивлялась, что сумела столько прочитать, не заплакав, но я старалась не вникать в слова, а просто произносила их вслух. Я отложила телефон и вытерла глаза. Леджер сидел, не шевелясь. Все в той же позе, опираясь локтем на водительскую дверцу, глядя прямо перед собой. Мой голос больше не наполнял кабину грузовика. Теперь в ней стояла густая и неприветливая тишина. И, кажется, Леджер больше не мог ее выносить. Он распахнул дверцу и выскочил из машины, подошел к кузову и так, не произнеся ни слова, начал вынимать стол. Я смотрела на него в зеркальце заднего вида. Когда стол оказался на земле, он взял один из стульев. Через какой-то момент он швырнул этот стул прямо на стол. Тот упал с громким треском, который отозвался в моей груди. Потом схватил второй стул и сердито швырнул его через весь двор. Леджер страшно разозлился. Я не могла на это смотреть. Наклонившись вперед, я прижала ладони к лицу, страшно жалея, что прочла ему даже одно слово. Я не знала, злится ли он на все случившееся, или на меня, или же швыряет стулья только для того, чтобы выпустить сдерживаемые 5 лет чувства. «Чёрт!» — закричал он, и я услышала треск ломающегося последнего стула. Крики Леджера отражались от густых крон окружающих участок деревьев. Грузовик затрясся от удара, и наступила тишина. Полнейшая. Я слышала только свое частое дыхание. Я боялась выходить из машины, потому что не хотела оказаться с Леджером лицом к лицу, если его ярость была направлена на меня. Если бы я это знала. Когда я услышала звук его приближающихся шагов по гравию, то с трудом сглотнула вставший в горле комок. Он подошел к моей двери и открыл ее. Я так и сидела, наклонившись вперед и закрыв лицо ладонями, но потом убрала их и осторожно взглянула на него. Он стоял, наклонившись над открытой дверью и опираясь о крышу кабины. Его голова лежала на сгибе руки. Глаза покраснели, но в их выражении отсутствовала злоба или ненависть. Они даже сердитыми не были. Они скорее казались виноватыми. Словно Леджер понимал, что выплеск его ярости сильно напугал меня, и теперь он испытывал неловкость. «Я не на тебя злюсь». Он сжал губы и опустил взгляд, медленно качая головой. «Просто все это очень тяжело осознать». Я кивнула, но не могла ничего сказать. Так сильно билось мое сердце, и так сухо было во рту. Ну и я не была уверена, что вообще стоит говорить. Продолжая смотреть себе под ноги, он отпустил крышу машины. Он нагнулся в кабину, посмотрел мне в глаза, положил правую руку на мое левое бедро, а левую — под правое колено и притянул меня к краю сиденья так, что я оказалась лицом к нему. Потом Леджер взял в ладони мое лицо и приподнял так, что я смотрела прямо на него. Он медленно выдохнул, как будто ему было трудно сказать то, что он собирался сказать. «Я очень сожалею о твоей утрате». После этого я уже не могла сдержать слез. Первый раз кто-то отметил, что я тоже потеряла Скотти в ту ночь. Слова Леджера значили для меня гораздо больше, чем он сам, наверное, мог это оценить. Когда он продолжил говорить, его лицо искажало мука. «А если бы Скотти видел, как мы все обращались с тобой?» У него по щеке поползла слеза. Всего одна, но мне стало так грустно при виде нее. «И я тоже часть всего, что терзало тебя все эти годы. И мне так жаль, Кенна. Прости меня». Я положила руку ему на грудь, прямо на сердце. «Ничего. Ведь то, что я написала, ничего не меняет. Я все равно виновата». «Это не ничего. Ничего из этого не ничего». Он обхватил меня руками и прижался щекой к моей макушке. Его правая рука успокаивающе гладила мою спину. И он долго-долго держал меня вот так. Я не хотела отпускать его. Он стал первым, с кем я смогла поделиться событиями той ночи, и я не знала, стало ли от этого лучше или хуже. Но сейчас мне было получше, так что, наверное, это что-то значило. Мне казалось, давящая на меня тяжесть немного приподнялась. Это была не та тяжесть, которая будто якорь удерживала меня под поверхностью. Она не поднимется до тех пор, пока я не обниму свою дочь. Но небольшую часть боли излечила его симпатия. И мне казалось, будто он физически приподнял меня вверх, на воздух, давая мне сделать несколько вдохов. Немного отстранившись, он посмотрел на меня. И, наверное, увидел в моем лице что-то, что вызвало в нем желание утешить меня, потому что он тихо поцеловал меня в лоб и ласково убрал волосы с лица. Потом поцеловал в кончик носа и слегка коснулся моих губ. Не думаю, что он ожидал поцелуя в ответ, но в этот момент мои чувства к нему стали сильными, как никогда раньше. Я вцепилась в его рубашку обеими руками и молча молила его о более крепком поцелуе. И он дал мне его. Этот его поцелуй казался и прощением, и обещанием. Думаю, что мои казались ему извинениями, потому что всякий раз, как мы отрывались друг от друга, он возвращался за ними снова и снова. В конце концов, я оказалась на спине, а он наполовину в кабине, склоняясь надо мной, а наши губы сливались воедино. Все окна в машине запотели. Он оторвался от моей шеи и окинул меня быстрым взглядом. Очень быстрым, мелькнувшим, как вспышка. Но даже по этому быстрому взгляду я поняла, что он хочет большего. И я хотела этого тоже, так что я кивнула, и он отстранился и открыл бардачок. Вынув презерватив, он начал открывать его зубами, опираясь на одну руку. Я в это время стащила трусики и задрала свою длинную юбку до талии. Он раскрыл пакетик, но вдруг остановился. Секунды тянулись, а он так и смотрел на меня, задумавшись о чем-то. Потом он отбросил презерватив и снова опустился на меня, прижавшись к моим губам нежным поцелуем. Обжигая дыханием мою щеку, он прошептал: «Ты достойна кровати». Я запустила руку ему в волосы. «Но у тебя же тут нет кровати». Он помотал головой. «Нет». «И даже надувного матраса?» «Два наших первых раза были на надувном матрасе. Ты достойна нормальной кровати. И нет, надувного матраса тоже нет». «А как насчет гамака?» Он улыбнулся, но покачал головой. «Коврик для йоги. Я непривередлива». Рассмеявшись, он чмокнул меня в подбородок. «Перестань. Иначе все кончится тем, что мы будем трахаться в грузовике». Я обхватила его ногами за талию. «И что в этом плохого?» Он застонал, а я приподняла бедра, и тут он сдался. Он снова схватил презерватив и быстро открыл его. Пока он занимался этим, я расстегнула ему джинсы. Надев презерватив, он подтянул меня к краю сиденья. Его грузовик оказался подходящей высоты. Никому из нас не пришлось ни приспосабливаться, ни менять позу. Он просто сжал мои бедра и рывком вошел в меня. И хоть это и не была нормальная кровать, все вышло так же здорово, как прошлой ночью.